Глава 29. Днем позже наша больница гудела, жужжали пчелки, перенося из рук в руки ошеломляющую новость. Доктор Вебер женится. Достали этим друг друга, пациентов и меня. Арский. Меня в очередной раз за день окликнули, когда мимо поста отвозил пустую каталку. Старшая медсестра собрала вокруг себя остальных сестричек. Любопытствующие пациенты могли не стараться подслушивать. Все их жужжание, каждое слово было слышно в любом конце коридора в нашем отделении. «Что?» — подошел. Девчонки посмотрели на меня с любопытством. Александра сообщила мне новость первой. Повторила ее в 10-й раз, теперь при остальных. «Ты слышал? Это уже официально. Доктор Вебер женится. Вчера предложение сделал, сегодня сияет весь». «Да», — взвизгнула молоденькая блондинка рядом с ней. «Сегодня даже со мной поздоровался и улыбнулся». «И со мной», — закивала головой ее коллега с пышными формами. Александра осадила всех. «Что такое творится? Непонятно. Когда успел? А главное, с кем? У кого не спроси, никто не в курсе. Арский, вся надежда на тебя. Он вчера тебя штопал, ты скажи, если проболтался или знаешь чего. Что там в ваших мужских кругах известно?» Я собирался развернуться и уйти, однако появление в другом конце коридора виновника торжества остановило меня. Вебер в своем рабочем костюме хирурга и в мягких туфлях на белой резиновой подошве направился прямо к нашему посту. Девчонки замерли. Человек с ледяными глазами и вправду улыбался. Лед растаял, уступив место необъяснимому для остальных веселью. Выходило так, что только я знал его причину. Я и маленькое украшение из платины, отягощавшее в эту секунду мой карман. Браслет, который он мне вручил, положено носить на руке гравировкой внутрь. Эта надпись не для других, только для меня. Теоретически, я бы мог не скрывать этот подарок от остальных, если бы не одна мелочь. Наличие идентичного браслета на руке знаменитого на весь город хирурга. Немец приблизился к нам и, осветив пространство улыбкой, повторил то, что сегодня удивляет вокруг буквально всех. Он дружелюбно поздоровался. Я бы не удивился, если бы половина девчонок после этого попадала на пол без чувств. «Доброе утро всем еще раз!» Генрих улыбнулся девушкам. В последнюю очередь мимолетно скользнул взглядом по мне. Я отвернулся, отошел к каталке и отодвинул ее к стене, чтобы не мешало на проходе. Отошел я недалеко, собственно, это моя обязанность быть здесь и получать задания, которых, как назло, пока не поступает. И не поступит, если весь сестринский состав будет стоять и разглядывать Вебера. Генрих взял со стойки документы новоприбывших и бегло их просмотрел. Первой ему осмелилась ответить Александра. «Доброе утро, доктор Вебер. Вы сегодня в хорошем настроении?» «Да», — задумчиво рассматривая документы, произнес он. Я отошел еще немного в сторону и прислонился спиной к стене. А когда он начал говорить, вдобавок и руки скрестил. Ох, как мне не нравится вся эта ситуация. Александра продолжила. Как же, на нее смотрели подчиненные. Раскрыв рты, смотрели. И на нее, и на него. «Да, это все заметили. Сияете весь». Видимо, не найдя информации для себя, Вебер отложил бумаги обратно на стойку и, вопреки обыкновению, не ушел, а остался поболтать с сестрами. «Почему бы и нет?» — опять улыбнулся. «Если у меня хорошее настроение. У меня есть несколько свободных минут. Это редкость, которой можно и порадоваться, не так ли?» Вдруг активизировалась стоявшая рядом с Сашей блондинка. «А правда, что говорят? Вы женитесь. Из больницы нашей уходите. Теперь уже не выдержали остальные». Посыпался поток вопросов со всех сторон, и хирурга окончательно окружили все сестрички из нашего отделения. «Кто она? А когда свадьба?» «А почему о ней ничего не рассказываете? Ваша невеста из нашего отделения?» И от злости пнул ногой каталку. Громко получилось. Каталка на колесах подлетела к стене и грохнула порядочно. Жужжание замерло, потому что все оглянулись на меня. «Арский, аккуратней с больничным имуществом!» — беззлобно выпалила Сашка. «Извини». Я буркнул и поставил каталку на место, услышав при этом, как Вебер уже совсем другим тоном произнес: «Кстати, о свободной минуте. Лука, пойдем, зайдешь в мой кабинет, проверю твое ранение». Теперь у меня не было выхода. Я же не могу вдруг при всех послать самого Вебера. Он доктор, он решает, когда и кого осматривать. «Александра, у вас есть другие санитары? Заменить его минут на 15». «Есть, найдем». Я нехотя отправился к кабинету вперед Вебера. Хирург за мной. А где-то за нашими спинами жужжание продолжилось. «Он помнит мое имя!» Он мне улыбнулся. «А вы видели, какой красивый браслет появился у него на запястье? Это точно помолвочный?» «Помолвочный? Ты что, кольца дарят помолвочные?» «И браслеты тоже дарят. Это точно, чтобы никто не догадался. Она 100% в нашей больнице. А ну, девочки, быстро все запястья показали!» Я снова оказался в его кабинете и сразу задал вопрос, как только услышал, что Генрих закрыл за нами дверь. «Зачем смотреть? Ты же утром проверял». Меня накрыло смущением и его объятиями, когда огромный Генрих налетел на меня сзади. Золотые руки обвили меня в районе груди, а в районе открытой шеи пришелся короткий поцелуй. «Почему бы еще не проверить, если тебя это взбодрит?» «Бзиба». Я отстранился от него и быстренько отошел в сторону. Мало ли, любопытные медсестры решат заскочить, еще какой-нибудь вопрос задать. «Ты постоянно хмуришься сегодня с утра?» «А ты постоянно улыбаешься, опять называешь меня неизвестными словами». Генрих снова развеселился. Он больше не подходил ко мне, пристроился на край своего стола и со всем своим удовольствием наблюдал за моим неудовольствием. «В чем проблема? Тебе пора начинать учить немецкий, мы скоро уезжаем. Начнем, пожалуй, с простого. Запоминай первое словосочетание. Бузиба люке. Повторишь?» «Нет», — проворчал я, но поинтересовался. «Что это значит?» «Мягкий медвежонок Лука». Генрих запрокинул назад свою красивую голову и счастливо рассмеялся, на что я опять пробурчал. «Издеваешься?» «Нет, просто люблю. Мне всегда казалось, что любовь не может быть обидной, но вижу, в твоем случае это не так. И браслет ты не носишь». Покосился на него. Бывшие когда-то ледяные глаза струились всепоглощающим теплом. Он даже не думал злиться или обижаться, как я. Наверное, поэтому я вытащил из кармана рабочих брюк его подарок и показал ему браслет на своей ладони. «Ношу. Просто не хочу, чтобы на работе начались сплетни». Я не успел насладиться неподдельным счастьем Генриха. Пришлось сомкнуть кулак и резко спрятать украшение обратно в карман. В кабинет без стука вошел доктор Прокопенко. «Вебер», — заявил тот с порога. «А, Арский, и ты здесь? Как там твой бок? Наш великий хирург, решивший нас покинуть, нашел время и лично заштопал тебя. Видишь, как тебе повезло. Ты один из последних». «Станислав Маркович». Вебер как-то подозрительно вскочил со своего стола и вышел навстречу грозному гостю. «Мы же все обсудили. Зачем опять поднимать этот вопрос?» Возможно, у меня создалось неправильное впечатление, но мне почудилось, что немец не хотел, чтобы я что-то услышал. Может быть, именно поэтому я как вкопанный застыл на месте и продолжил наблюдать за разворачивающимися событиями. В конце концов, я на осмотре. Прокопенко прогрохотал. «Поднимал и поднимать буду. Ты, Вебер, слишком быстро принимаешь решение. Мог бы и подождать денек. И невеста твоя тоже не принцесса, потерпит. Я к тебе по делу зашел. Было руководство, они в шоке от твоего решения. По секрету тебе скажу, дело дошло до нашего мэра. Он завтра пожалует сюда лично. Город частично собирается спонсировать строительство платного отделения нашей больницы. Под твое бесценное имя, Вебер. Уже и остальные меценаты нашлись. Возглавляет их наш любимый Ясногородский. Твое желание уволиться не понравилось самому мэру, твою мать, Вебер. Ты хоть его послушаешь?» Какой ерундой показалась мне наша с Генрихом перепалка и моя обида. Я ворчал из-за какого-то браслета и его улыбки, не подозревая, что за всем этим уже нарос безразмерный снежный ком проблем. Пока я стоял за его спиной ни жив, ни мертв, Генрих превратился в знакомую всей больнице ледяную скалу, сквозь которую ни с чем не пробьешься. «Станислав Маркович, я не изменю своего решения, даже если об этом попросит сам мэр. Давайте остановимся на этом». «Я...» — Прокопенко потряс кулаком. «Все равно добьюсь, и ты здесь останешься, Вебер. Так и передай своей невесте». Он вылетел из кабинета, оставив нас наедине. Браслет, который я все это время держал в кармане штанов, в собственном зажатом кулаке, намок. «Не обращай внимания». Генрих развернулся ко мне лицом, на котором больше не было улыбки. Серые глаза вновь обледенели. «Ничего не меняется. Все, что я сказал вчера, в силе.